Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1904 год. Лейстон. Северное предместье Лондона. Узкая грязная улица. Идет дождь. Мне 5 лет. Я стою перед огромной черной дверью, над ней надпись «Полиция». Папа прислал меня сюда с письмом для своего друга, самого главного полисмена. Он сказал, что письмо это очень важное и срочное. И вот я изо всех сил поднимаюсь на цыпочки, чтобы дотянуться до медной ручки, но моя ладонь все время соскальзывает. Как глупо, папин друг ждет письма, и я не могу войти. Я стал колотить кулаками в дверь, прохожие удивленно оглядывались, но все проходили мимо. Я сел на ступени и заплакал. И вдруг дверь открылась. Ура! На пороге стоял тот самый папин приятель! Я сразу отдал ему письмо. Он молча прочитал его, потом сложил и убрал в карман. Крепко взял меня за руку. Мы вошли в дверь, стали подниматься по темной гулкой лестнице. Потом пошли каким-то коридором, мимо железных дверей с решетками. Я догадался, это же тюрьма. Ну, конечно, мне папа рассказывал, да, как раз сегодня он на меня очень рассердился, потому что я случайно разбил мечом окно. Я думал, что он будет очень сильно ругаться, а он просто сказал, что дети, которые не слушаются родителей, попадают в тюрьму. Потом написал это письмо и отправил меня с ним к своему другу. Какая все-таки неприятная у него ладонь, шершавая, чужая. Мы остановились. Папин друг толкнул меня в темноту, а потом закрыл за мной дверь. Я бы рассказал вам, что чувствует 5-летний ребенок в одиночной камере, но не могу. Человеческими словами этого не передать, поверьте. Тут нужен особый язык. Через 5 минут дверь открылась. Полисмен выпустил меня. И сказал, что если я буду плохо себя вести, то умру за решеткой. Этот спектакль устроил мой отец в наказание за разбитое стекло. Спасибо, папа. Я на всю жизнь запомнил твой урок. Я патологически законопослушен, всегда плачу налоги и до сих пор страшно боюсь полиции и решеток. Сэр, камера готова. Упс. Так, мне надо продолжать съемки. Скажу только, что если бы в детстве у меня не было бы тех 5 минут, не было бы и моих оскароносных фильмов. Именно я подарил миру саспенс. Знаменитое напряжение в ожидании чего-то ужасного. Зритель это любит. Но все-таки не стоит вносить в жизнь собственных детей элементы триллера. Мне повезло, я смог вынести свой детский страх на экран. Но поверьте, не всем так везет, как мне. Альфред Хичкок. Кинорежиссер, продюсер, сценарист. «Точка отсчета» с Федором Степановым на Финам FM 99.6.